Фасолевый мшош. Половина стакана сушеного кизила, один стакан красной фасоли, половина стакана миндаля, четверть стакана фасолевого отвара, три зубчика чеснока, фасоль перебрать, замочить на 8-10 часов, воду слить, фасоль промыть и варить 30-40 минут. Отвар фасоли слить в отдельную посуду, фасоль размять. Миндаль залить кипятком на 3-5 секунд. Очистить зерна от кожицы. Орехи мелко-мелко порубить. Замочить сушеный кизил на 15 минут в теплой воде. Откинуть на дуршлаг. Промыть. Затем протереть. Фасолевое и кизиловое пюре. Измельченный миндаль. Соединить с фасолевым отваром. Добавить рубленый чеснок. И варить. Помешивая на слабом огне 15-20 минут. Подавать теплым с ржаными сухарями.